Айза Уитни приучился курить опий. Еще в колледже, прочитав книгу Де Куинси, в которой описываются сны и ощущения курильщика опия, он начал подмешивать опий к своему табаку, чтобы пережить то, что пережил этот писатель. Как и многие другие, он скоро убедился, что начать курить гораздо легче, чем бросить. И в продолжении многих лет был рабом своей страсти, внушая сожаление и ужас всем своим друзьям. Я так и вижу перед собой его желтое, одутловатое лицо, его глаза с напрягшими веками и сузившимися зрачками, его тело, бессильно лежащее в кресле. Жалкие развалины человека. Однажды вечером, в июне 1889 года, как раз в то время, когда начинаешь уже зевать и посматривать на часы, в квартире моей раздался звонок. Я выпрямился в кресле, а жена, опустив свое шитье на колени, недовольно поморщилась. «Пациент?» — сказала она. «Тебе придется идти к больному». Я вздохнул, потому что незадолго до этого вернулся домой после целого дня утомительной работы. Мы услышали шум отворяемой двери и чьи-то торопливые шаги в коридоре. Дверь нашей комнаты распахнулась, и вошла дама в темном платье с черной вуалью на лице. «Извините, что ворвалась так поздно», — начала она, и вдруг, потеряв самообладание, бросилась к моей жене. Обняла ее и зарыдала у нее на плече. «Ох, у меня такое горе!» — воскликнула она. «Мне так нужна помощь!» «Да ведь это Кэт Уитни!» — сказала жена, приподняв ее вуаль. «Как ты испугала меня, Кэт! Мне и в голову не пришло, что это ты! Я обращаюсь к тебе, потому что не знаю, что делать!» Это было обычным явлением. Люди, с которыми случалась беда, устремлялись к моей жене, как птицы к маяку. «И правильно поступила. Садись поудобнее, выпей вина с водой и рассказывай, что случилось. Может быть, ты хочешь, чтобы я отправила Джеймса спать? О, нет, нет. От доктора я тоже жду совета и помощи. Дело идет об Айзе. Вот уже 2 дня, как его нет дома. Я так боюсь за него». Не в первый раз беседовала она с нами о своем несчастном муже. Со мной, как с доктором, а с женой, как со своей старой школьной подругой. Мы утешали и успокаивали ее, как могли. Знает ли она, где находится ее муж? Нельзя ли съездить за ним и привезти его домой? Оказалось, что это вполне возможно. Ей было известно, что за последнее время он обычно курил опий в притоне, который находился на одной из восточных улиц Сити. До сих пор его оргии всегда ограничивались одним днем, и к вечеру он возвращался домой, в полном изнеможении, совершенно разбитый. Но на этот раз он отсутствует уже 48 часов и, конечно, лежит там, среди всяких подозрительных личностей, вдыхая яд или отсыпаясь после курения. Она была убеждена, что он находился именно там, в золотом самородке, на Эппер Суандем Лейн. Но что она может сделать? Как может она, молодая, застенчивая, робкая женщина, войти в такое место и вырвать своего мужа из толпы подонков? Не пойти ли нам вместе с ней? Впрочем, зачем ей идти? Я лечил Айзу Уитни, и как доктор мог повлиять на него. Без нее мне будет легче справиться с ним. Я дал ей слово, что в течение ближайших 2 часов усажу ее мужа в кэб и отправлю домой, если он действительно находится в золотом самородке. Через 10 минут, покинув уютную гостиную, я уже мчался в экипаже на восток. Я знал, что мне предстоит довольно необычное дело, но в действительности оно оказалось еще более странным, чем я ожидал. Сначала все шло хорошо. Эппер Суандем Лейн грязный переулок, расположенный позади высоких верфей, которые тянутся на восток вдоль северного берега реки, вплоть до Лондонского моста. Притон, который я разыскивал, находился в подвале между грязной лавкой и кабаком. В эту черную дыру, как в пещеру, вели крутые ступени. Посередине каждой ступеньки образовалась ложбинка. Такое множество пьяных ног спускалось и поднималось по ним. Приказав Кэбу подождать, я спустился вниз. При свете мигающей керосиновой лампочки, висевшей над дверью, я отыскал щеколду и вошел в длинную низкую комнату, полную густого коричневого дыма. Вдоль стен тянулись деревянные нары, как на баке эмигрантского корабля. Сквозь мрак я не без труда разглядел безжизненные тела, лежащие в странных фантастических позах, со сгорбленными плечами, с поднятыми коленями, с запрокинутыми головами, с торчащими вверх подбородками. То там, то тут замечал я темные потухшие глаза, бессмысленно уставившиеся на меня. Среди тьмы вспыхивали крохотные красные огоньки, тускневшие по мере того, как уменьшалось количество яда в маленьких металлических трубках. Большинство лежали молча, но иные бормотали что-то себе под нос, а иные вели беседы странными, низкими, монотонными голосами, то возбуждаясь и торопясь, то внезапно смолкая. Причем никто не слушал своего собеседника. Всякий был поглощен лишь собственными мыслями. В самом дальнем конце подвала стояла маленькая жаровня с пылающими углями, возле которой на трехногом стуле сидел высокий и худой старик, опустив подбородок на кулаки, положив локти на колени и неподвижно глядя в огонь. Как только я вошел, ко мне кинулся смуглый малаец, протянул мне трубку, порцию опия и показал свободное место на нарах. «Спасибо. Я не могу здесь остаться. Здесь находится мой друг, мистер Айза Уитни. Мне нужно поговорить с ним». Справа от меня что-то шевельнулось, и я услышал чьё-то восклицание. И, вглядевшись во тьму, увидел Уитни, который пристально смотрел на меня. Бледный, угрюмый и какой-то встрепанный. «Боже! Да это Уотсон!» — проговорил он. Он находился в состоянии самой плачевной реакции после опьянения. «Который теперь час, Уотсон?» «Скоро 11». «А какой нынче день?» «Пятница, 19 июня». «Неужели? А я думал, что еще среда. Нет, сегодня среда. Признайте, что вы пошутили. И что вам за охота пугать человека?» Он закрыл лицо ладонями и зарыдал. «Говорю вам, что сегодня пятница. Ваша жена ждет вас уже 2 дня. Право, вам должно быть стыдно». «Я и стыжусь. Но вы что-то путаете, Уотсон. Я здесь всего несколько часов. 3 трубки. 4 трубки. Забыл сколько. Но я поеду с вами домой. Я не хочу, чтобы Кэт волновалась. Бедная маленькая Кэт. Дайте мне руку. Есть у вас Кэп?» «Есть. Ждет у дверей». «В таком случае я уеду сейчас же. Но я им должен. Узнаете, сколько я должен, Уотсон? Я совсем размяк и ослабел. Нет сил даже расплатиться». По узкому проходу между 2 рядами спящих, задерживая дыхание, чтобы не вдыхать одуряющих паров ядовитого зелья, я отправился разыскивать хозяина. Поравнявшись с высоким стариком, сидевшим у жаровни, я почувствовал, что меня кто-то дергает за пиджак, и услышал шепот. «Пройдите мимо меня, а потом оглянитесь». Эти слова я расслышал вполне отчетливо. Их мог произнести только находившийся рядом со мной старик. Однако у него по-прежнему был такой вид, будто он погружен в себя и ничего кругом не замечает. Он сидел, тощий, сморщенный, согбенный под тяжестью лет. Трубка с опием висела у него между колен, словно вывалившись из его обессиленных пальцев. Я сделал два шага вперед и оглянулся. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не вскрикнуть от удивления. Он повернулся так, что лица его не мог видеть никто, кроме меня. Спина его выпрямилась, морщины разгладились, в тусклых глазах появился их обычный блеск. Возле огня сидел, посмеиваясь над моим удивлением, никто иной, как Шерлок Холмс. Он сделал мне украдкой знак, чтобы я подошел к нему, и опять превратился в дрожащего старика с отвислой губой. «Холмс!» — прошептал я. «Что делаете вы в этом притоне?» «Говорите как можно тише. У меня превосходный слух. Если вы избавитесь от вашего ошалелого друга, я буду счастлив немного побеседовать с вами». «Меня за дверью ждет Кэп». «Так отправьте вашего друга домой, одного в этом Кэбе. Вы можете за него не бояться, так как он слишком слаб, чтобы впутаться в какой-нибудь скандал. Будет лучше всего, если вы пошлете с кучером записку вашей жене, что вы встретили меня и остались со мной. Подождите меня на улице. Я выйду через 5 минут». Трудно отказать Шерлоку Холмсу. Его требования всегда так определенны и точны, и выражены тонким повелительным тоном. К тому же я чувствовал, что как только усажу Уитни в кэб, я уже выполню все свои обязательства по отношению к нему, и мне уже ничто не помешает принять участие в одном из тех необычных приключений, которые составляли повседневную практику моего знаменитого друга. Помогать Шерлоку Холмсу в его изысканиях было для меня наивысшим счастьем. Поэтому я тотчас же написал записку жене, заплатил за Уитни, усадил его в кэб и стал терпеливо ждать неподалеку от дома. Кэб сразу же скрылся во мраке. Через несколько минут из курильни вышел старик, и я зашагал за ним по улице. 2 квартала он прошел, не разгибая спины и неуверенно шаркая старческими ногами. Потом торопливо оглянулся, выпрямился и от души захохотал. Предо мною был Шерлок Холмс. «Вероятно, Уотсон, — сказал он, — вы вообразили, что я пристрастился к курению опия». «По правде сказать, я действительно был удивлен, когда увидел вас в этой трущобе». «И все же я удивился еще больше, чем вы, когда увидел в этой трущобе вас». «Я искал там друга». «А я — врага». «Врага?» «Да. Короче говоря, Уотсон, я занят чрезвычайно любопытным делом и надеялся узнать кое-что из бессвязной болтовни очумелых курильщиков опия. Прежде мне это иногда удавалось. Если бы меня узнали в той трущобе, жизнь моя не стоила бы и медика. Так как я уже бывал там не раз, и негодяй Ласкар, хозяин притона, поклялся расправиться со мною. На задворках этого дома, возле верфи Святого Павла, есть потайная дверца, которая могла бы порассказать много диковинных историй о том, что выбрасывают через нее в черные безлунные ночи. «Неужели трупы?» «Да, Уотсон, трупы. Мы с вами были бы миллионерами, если бы получили по 1000 фунтов за каждого несчастного, убитого в этом притоне. Это самая страшная ловушка на всем берегу реки. И я опасаюсь, что Невилл Сент-Клер, попавший в нее, никогда не вернется домой. Но мы тоже устроим ловушку». Шерлок Холмс сунул 2 пальца в рот и резко свистнул. Тотчас же издалека донесся такой же свист, а затем мы услышали грохот колес и стук копыт. «Ну что же, Уотсон, — сказал Холмс, когда из темноты вынырнула двуколка с 2 фонарями, бросавшими яркие полосы света. — Поедете вы со мной? — Если буду вам полезен. — Верный товарищ всегда полезен. В моей комнате в кедрах имеются 2 кровати. — В кедрах? — Да. Так называется дом мистера Сент-Клера. Я буду жить в его доме, пока не распутаю это дело. — Где же этот дом? В Кенте, неподалеку от Ли. Нам нужно проехать 7 миль. Ничего не понимаю. Вполне естественно. Сейчас я вам все объясню. Садитесь. Хорошо. Джон, вы нам больше не нужны. Вот вам 0,5 кроны. Ждите меня завтра 11:00. Дайте мне уши. Прощайте. Он хлестнул лошадь, и мы понеслись по бесконечным темным пустынным улицам. И, наконец, очутились на каком-то широком мосту, под которым медленно текли мутные воды реки. За мостом были такие же улицы с кирпичными домами. Тишина этих улиц нарушалась только тяжелыми размеренными шагами полицейских да песнями и криками запоздалых гуляк. Черные тучи медленно ползли по небу, и в разрывах между ними то там, то здесь тускло мерцали звезды. Холмс молча правил лошадью, в глубокой задумчивости опустив голову на грудь. А я сидел рядом с ним, стараясь отгадать, что занимает его мысли, и не смея прервать его раздумья. Мы проехали несколько миль и уже пересекли пояс пригородных вилл, когда он, наконец, очнулся, передернул плечами и закурил трубку. «Вы наделены великим талантом молчания, Уотсон. Благодаря этой способности вы незаменимый товарищ. Однако сейчас мне нужен человек, с которым я мог бы поболтать, чтобы разогнать неприятные мысли. Представления не имею, что я скажу этой маленькой милой женщине, когда она встретит меня на пороге». «Вы забываете, что я ничего не знаю?» «У меня как раз хватит времени рассказать вам все, пока мы доедем до Ли. Дело кажется до смешного простым, а между тем я не знаю, как за него взяться. Нитей много, но ни за одну из них я не могу ухватиться как следует. Я расскажу вам все, Уотсон, и, быть может, вам удастся найти хоть искру света в окружающем мраке». «Рассказывайте». «Несколько лет назад, точнее, в мае 1884 года, в Ли появился джентльмен по имени Невилл Сент-Клер, который, видимо, имел много денег. Он снял большую виллу, разбил вокруг нее прекрасный сад и зажил на широкую ногу, по-барски. Мало-помалу он подружился с соседями и в 1887 году женился на дочери местного пивовара, от которой теперь имеет уже 2 детей. Определенных занятий у него нет, но он принимает участие в нескольких коммерческих предприятиях и обычно каждое утро ездит в город, возвращаясь оттуда с поездом 5:14. Мистеру Сент-Клеру теперь 37 лет. Живет он скромно. Он хороший муж и любящий отец. Люди, встречавшиеся с ним, отзываются о нем превосходно. Могу еще прибавить, что долгов у него всего 88 фунтов 10 шиллингов, а в банке на его текущем счету 220 фунтов стерлингов. Следовательно, нет оснований предполагать какие-нибудь денежные затруднения. В прошлый понедельник мистер Невилл Сент-Клер отправился в город раньше обычного, сказав перед отъездом, что у него 2 важных дела, и что он привезет своему сынишке коробку с кубиками. Случайно, в тот же самый понедельник, вскоре после его отъезда, жена его получила телеграмму, что на ее имя в Абердинском пароходном обществе получена небольшая, но весьма ценная посылка, которую она ожидала уже давно. Если вы хорошо знаете Лондон, вам известно, что контора этого пароходного общества помещается на Фресно-стрит, который упирается в Эпперсуандлэм-Лейн, где вы нашли меня сегодня вечером. Миссис Сент-Клер позавтракала, отправилась в город, сделала кое-какие покупки, заехала в контору общества, получила там свою посылку и в 4:35 шла по Суандлэм-Лейн, направляясь к вокзалу. До сих пор вам все ясно, не правда ли? «Конечно. Здесь нет ничего непонятного». «Если помните, в понедельник было очень жарко, и миссис Сент-Клер шла медленно, поглядывая, нет ли где кэба, так как ей очень не понравился район города, в котором она очутилась. И вот, идя по Суандлэм-Лейн, она внезапно услышала крик и вся похолодела, увидев своего мужа, который смотрел на нее из окна второго этажа какого-то дома и, как ей показалось, жестами звал ее к себе. Окно было раскрыто, и она ясно разглядела лицо мужа, показавшееся ей чрезвычайно взволнованным. Он протянул к ней обе руки и вдруг исчез, так внезапно, будто его насильно оттащили от окна. Однако ее зоркий женский взгляд успел заметить, что хотя он одет в тот же черный пиджак, в котором он уехал из дому, на нем нет ни воротничка, ни галстука. Уверенная, что с мужем случилась беда, она сбежала вниз по ступенькам. Дом был тот самый, в котором помещается трущоба, где вы нашли меня нынче вечером. И, пробежав через переднюю комнату, попыталась подняться по лестнице, ведущей в верхние этажи. Но у лестницы она наткнулась на негодяя Ласкара, о котором я вам сейчас говорил. Ласкар с помощью своего подручного выставил ее на улицу. У него есть подручный, датчанин. Обезумев от ужаса, она побежала по улице и, к счастью, на Фресно-стрит встретила полицейских, которые совершали обход во главе с инспектором. Инспектор с двумя констеблями последовал за миссис Сент-Клер, и, несмотря на упорное сопротивление хозяина, им удалось проникнуть в ту комнату, в окне которой она видела мужа. Но здесь его не оказалось. Во всем этаже не нашли никого, кроме какого-то калеки отвратительной внешности, который, видимо, там и живет. Он и Ласкар упорно клялись, что тут никого больше не было. Они так решительно все отрицали, что инспектор стал было уже сомневаться, не ошиблась ли миссис Сент-Клер, как вдруг она с криком кинулась к небольшому деревянному ящичку, стоявшему на столе, и сорвала с него крышку. Из ящичка посыпались детские кубики. То была игрушка, которую ее муж обещал привезти из города. Эта находка и внезапное смущение калеки убедили инспектора в серьезности дела. Комнаты были тщательно обысканы, и обыск привел к открытию гнусного преступления. Убранство этой квартиры, конечно, убогое. Передняя комната представляет собой что-то вроде гостиной, а рядом с ней помещается небольшая спальня, окно которой выходит на задворки одной из верфей. Между верфью и окном спальни есть узкий канал, который высыхает во время отлива, а во время прилива наполняется водой на 4,5 фута. Окно в спальне широкое и открывается снизу. При осмотре были обнаружены на подоконнике следы крови. Несколько кровавых пятен нашли также и на деревянном полу. За шторой в передней комнате удалось обнаружить всю одежду мистера Невилла Сенклера. Не было только его пиджака. Его ботинки, его носки, его шляпа, его часы. Все оказалось тут. На одежде не нашли никаких следов насилия, но сам мистер Невилл Сент-Клер бесследно исчез. Исчезнуть он мог только через окно, и зловещие кровавые пятна на подоконнике ясно указывали, что вряд ли ему удалось спастись вплавь. Тем более, что в этот час, когда совершалась трагедия, прилив достиг наивысшего уровня. Теперь обратимся к негодяям, на которых падает подозрение. Ласкар известен как человек с темным прошлым, но из рассказа миссис Сент-Клер мы знаем, что через несколько мгновений после появления ее мужа в окне он находился внизу, и, следовательно, его можно считать лишь соучастником преступления. Он отрицает всякую свою причастность к этому делу. По его словам, у него нет ни малейшего представления о том, чем вообще занимается его жилец — Хью Бун. Появление в комнате одежды пропавшего джентльмена для него — полнейшая загадка. Вот все, что известно о хозяине, Ласкаре. Теперь обратимся к угрюмому калеке, который живет во втором этаже над притоном и, безусловно, является последним человеком, видевшим Невилла Сент-Клера. Его зовут Хью Бун, и его безобразное лицо хорошо знает всякий, кому приходится часто бывать в Сити. Он профессиональный нищий. Впрочем, для того, чтобы обойти полицейские правила, он делает вид, будто продает восковые спички. Как вы, вероятно, не раз замечали, на левой стороне Тред-Нидл-Стрит есть ниша. В этой нише сидит калека, поджав ноги и разложив у себя на коленях несколько спичечных коробков. Вид его вызывает сострадание. И дождь милостыни так и льется в грязную кожаную кепку, которая лежит перед ним на мостовой. Я не раз наблюдал за ним, еще не предполагая, что нам когда-нибудь придется познакомиться с ним, как с преступником. И всегда удивлялся тому, какую обильную жатву он собирает в самое короткое время. У него такая незаурядная внешность, что никто не может пройти мимо, не обратив на него внимания. Оранжево-рыжие волосы, бледное лицо, изуродованное чудовищным шрамом, нижний конец которого рассек надвое верхнюю губу. Бульдожий подбородок и проницательные темные глаза, цвет которых представляет такой резкий контраст с цветом его волос. Все это выделяет его из серой толпы попрошаек. У него всегда наготове едкая шутка для каждого, кто, проходя мимо, попытается задеть его насмешливым словом. Таков обитатель верхнего этажа этой подозрительной курильни. После него никто уже не видел джентльмена, которого мы разыскиваем. Но ведь он калека. Как мог он один совладать сильным, мускулистым молодым человеком? У него искалечена только нога. И он слегка прихрамывает на ходу. Вообще же он здоровяк и силач. Вы, Уотсон, как медик, конечно, знаете, что часто слабость одной конечности возмещается необычайной силой других. Пожалуйста, рассказывайте дальше. При виде крови на подоконнике миссис Сент-Клер стало дурно, и ее отправили домой в сопровождении полицейского, тем более что для дальнейшего расследования ее присутствие не было необходимо. Инспектор Бартон, принявший на себя ведение этого дела, тщательно обыскал весь притон, но не нашел ничего нового. Сделали ошибку, не арестовали Буна в первую же минуту и тем самым предоставили ему возможность в течение нескольких минут обменяться двумя-тремя словами со своим другом Ласкаром. Однако ошибка эта была скоро исправлена. Буна схватили и обыскали. Но обыск не дал никаких улик против него. Правда, на правом рукаве его рубашки оказались следы крови, но он показал полицейским свой безымянный палец, на котором был порез возле самого ногтя, и прибавил, что следы крови на подоконнике, вероятно, являются следствием того же пореза, так как он подходил к окну, когда у него из пальца шла кровь. Он упорно утверждал, что никогда не видел мистера Сент-Клера, и клялся, что присутствие одежды этого джентльмена у него в комнате такая же тайна для него, как и для полиции. А когда ему передали, что миссис Сент-Клер видела своего мужа в окне его комнаты, он сказал, что это ей либо почудилось в припадке безумия, либо просто приснилось. Буна отвели в участок. Он громко протестовал. Инспектор остался поджидать отлива, надеясь обнаружить на дне канала какие-нибудь новые улики. И действительно, в липкой грязи на самом дне нашли кое-что, но совсем не то, что они с таким страхом ожидали найти. Когда отхлынула вода, они обнаружили в канале не самого Невилла Сент-Клера, а лишь пиджак Невилла Сент-Клера. И как вы думаете, что они нашли в карманах пиджака? Представить себе не могу. Я и не думаю, чтобы вы могли угадать. Все карманы были набиты монетами в пенни и в полпенни. 421 пенни и 270 полпенни. Неудивительно, что отлив не унес пиджака. А вот труп — дело другое. Между домом и верфью очень сильное течение. Вполне допустимо, что труп был унесен в реку, в то время как тяжеловесный пиджак остался на дне. Но, если не ошибаюсь, всю остальную одежду нашли в комнате. Неужели на трупе был один лишь пиджак? Нет, сэр, но этому можно найти объяснение. Предположим, что Бун выбросил Невилла Сент-Клера через окно, и этого никто не видел. Что стал бы он делать дальше? Естественно, что первым долгом он попытался бы избавиться от одежды, которая могла его выдать. Он берет пиджак. Хочет выбросить его за окно. Но тут ему приходит в голову, что пиджак не потонет, а поплывет. Он страшно торопится, ибо слышит суматоху на лестнице, слышит, как жена Сент-Клера требует, чтобы ее пустили к мужу. Да вдобавок, быть может, его сообщник Ласкар предупреждает его о приближении полиции. Нельзя терять ни минуты. Он кидается в укромный угол, где спрятаны плоды его нищенства, и набивает карманы пиджака первыми попавшимися под руку монетами. Затем он выбрасывает пиджак и хочет выбросить остальные вещи, но слышит шум шагов на лестнице и перед появлением полиции едва успевает захлопнуть окно. Это правдоподобно. Примем это как рабочую гипотезу, за неимением лучшего. Бун, как я вам уже говорил, был арестован и приведен в участок. Прежняя его жизнь, в сущности, безупречна. Правда, в продолжении многих лет он был известен как профессиональный нищий, но жил спокойно и ни в чем дурном замечен не был. Вот в каком положении находится все это дело в настоящее время. Как видите, по-прежнему остаются нерешенными вопросы о том, что делал Невилл Сент-Клер в этой курильне опия. Что там с ним случилось, где он теперь и какое отношение имеет Хью Бун к его исчезновению. Должен признаться, что не помню случая в моей практике, который на первый взгляд казался бы таким простым и был бы в действительности таким трудным. Пока Шерлок Холмс рассказывал мне подробности этих удивительных происшествий, мы миновали предместье огромного города, оставили позади последние дома и покатили по дороге, с обеих сторон которой тянулись деревенские плетни. Как раз к тому времени, как мы очутились в деревне, весь его рассказ был закончен. Кое-где в окнах мерцали огни. «Мы въезжаем в Ли. За время нашего небольшого путешествия мы побывали в трех графствах Англии. Выехали из Мидлсекса, пересекли угол Серри и приехали в Кент. Видите эти огоньки между деревьями? Это кедры. Там возле лампы сидит женщина, настороженный слух которой, несомненно, уже уловил стук копыт нашей лошади. Отчего, ведя это дело, вы живете тут, а не на Бейкер-стрит? От того, что многое приходится расследовать здесь. Миссис Сент-Клер любезно предоставила в мое распоряжение две комнаты, и можете быть уверены, что она будет рада оказать гостеприимство моему другу, помогающему мне в моих розысках. О, как тяжело мне встречаться с ней, Уотсон, пока я не могу сообщить ей ничего нового о ее муже. Приехали. Пру! Мы остановились перед большой виллой, окруженной садом. Передав лошадь выбежавшему нам навстречу конюху, мы с Холмсом пошли к дому, по узенькой дорожке, посыпанной гравием. При нашем приближении дверь распахнулась, и у порога появилась маленькая белокурая женщина в светлом шелковом платье с отделкой из пышного розового шифона. Одной рукой она держалась за дверь, а другую подняла в нетерпении. Нагнувшись вперед, полураскрыв губы, жадно глядя на нас, она, казалось, всем своим обликом спрашивала, что нового мы ей привезли. «Ну?» — громко спросила она. Заметив, что нас двое, она радостно вскрикнула, но крик этот превратился в стон, когда товарищ мой покачал головой и пожал плечами. «Узнали что-нибудь хорошее?» «Нет». «А дурное?» «Тоже нет». «И то, слава богу. Но входите же. У вас был трудный день. Вы, наверное, устали». «Это мой друг, доктор Уотсон. Он был чрезвычайно полезен мне во многих моих расследованиях, и по счастливой случайности мне удалось привести его сюда, чтобы воспользоваться его помощью в наших поисках». «Рада вас видеть», — сказала она, приветливо пожимая мне руку. «Боюсь, что вам покажется у нас неуютно. Вы ведь знаете, какой удар внезапно обрушился на нашу семью?» «Сударыня, я отставной солдат, привыкший к походной жизни, но, право, если бы даже я не был солдатом, вам не в чем было бы извиняться передо мной. Буду счастлив, если мне удастся принести пользу вам или моему другу». мистер Шерлок Холмс», — сказала она, вводя нас в ярко освещенную столовую, где нас поджидал холодный ужин. «Я хочу задать вам несколько откровенных вопросов, и прошу вас ответить на них так же прямо и откровенно». «Извольте, сударыня». «Не щадите моих чувств. Со мной не бывает ни истерик, ни обмороков. Я хочу знать ваше настоящее, подлинное мнение». «О чем?» «Верите ли вы в глубине души, что Невилл жив?» Шерлок Холмс, видимо, был смущен этим вопросом. «Говорите откровенно», — повторила она, стоя на ковре и пристально глядя Холмсу в лицо. «Говорю откровенно, сударыня, не верю». «Вы думаете, что он умер?» «Да, думаю». «Убит?» «И я этого не утверждаю». «В какой же день он умер?» «В понедельник». «В таком случае, мистер Холмс, будьте любезны объяснить мне, каким образом я могла получить от него сегодня это письмо?» Шерлок Холмс вскочил с кресла, словно его ударило электрическим током. «Что?» «Да, сегодня». Она улыбалась, держа в руке листок бумаги. «Можно прочитать?» «Пожалуйста». Он выхватил письмо у нее из рук, разложил его на столе, разгладил и принялся внимательно рассматривать. Я поднялся с кресла и стал смотреть через его плечо. Конверт был простой, конторский. На конверте стоял почтовый штемпель Гревзенда. На штемпеле сегодняшнее, или вернее вчерашнее число, так как полночь уже миновала. «Грубый почерк. Уверен, что это почерк не вашего мужа, сударыня». «Да, на конверте чужой почерк, но внутри почерк моего мужа». «Человеку, который надписывал конверт, пришлось наводить справки о вашем адресе». «Откуда вы это знаете?» «Именно конверте, как видите, выделяется своей чернотой, потому что чернила, которыми оно написано, высохли сами с собою. Адрес же бледноват, потому что к нему прикладывали пресс-папье. Если бы надпись на конверте была сделана сразу, и если бы ее всю высушили пресс-папье, все слова были бы одинаково серые. Этот человек написал на конверте сперва только ваше имя, и лишь спустя некоторое время приписал к нему адрес, из чего можно заключить, что адрес не был ему вначале известен. Конечно, это пустяк. Но в моей профессии нет ничего важнее пустяков. Дайте мне взглянуть на письмо». «Ага. Туда было что-то вложено?» «Да, там было кольцо. Его кольцо с печатью». «А вы уверены, что это почерк вашего мужа?» «Один из его почерков». «Один из его почерков?» «Его почерк, когда он пишет в торопях. Обычно он пишет совсем иначе, но и этот его почерк мне хорошо знаком». «Дорогая, не волнуйся. Все кончится хорошо. Произошла ошибка, на исправление которой требуется некоторое время. Жди терпеливо, Невилл. Написано карандашом на листке, вырванном из блокнота. Отправлено сегодня из Гревзанта человеком, у которого большой палец чем-то выпачкан. Ха! Если не ошибаюсь, человек, заклеивавший конверт, жует табак. Вы убеждены, сударыня, что это почерк вашего мужа?» «Убеждена. Это письмо написал Невилл». «Оно отправлено сегодня из Гревзанта. Что ж, миссис Сенклер, тучи рассеиваются. Хотя я не могу сказать, что опасность уже миновала». «Однако он жив, мистер Холмс». «Если только это неловкая подделка, чтобы направить нас на ложный след. Кольцо, в конце концов, ничего не доказывает. Кольцо могли отнять у него». «Но это его, его почерк». «Хорошо. Но что, если письмо написано в понедельник, а послано только сегодня?» «Это возможно». «А за этот срок многое могло произойти». «О, не отнимайте у меня моей радости, мистер Холмс. Я знаю, что с ним ничего не случилось. Мы с ним настолько близки, что я непременно почувствовала бы, если бы он попал в настоящую беду. За день до того, как он исчез, он порезал себе нечаянно палец. Я была в столовой, он в спальне, и я сразу побежала к нему, чувствуя, что с ним случилась беда. Неужели вы думаете, что я не знала бы о его смерти, если даже такой пустяк способен повлиять на меня? Я человек опытный и знаю, что женское непосредственное чутье может быть иногда ценнее всяких логических выводов. И это письмо, конечно, служит важным указанием, что вы правы. Однако, если мистер Сент-Клер жив, если он может писать вам письма, отчего же он не с вами? Не знаю. И представить себе не могу. В понедельник, уезжая, он ни о чем вас не предупреждал? Нет. И вы очень удивились, увидев его на Суандем-Лейн? Очень. Окно было открыто? Да. Он мог бы окликнуть вас из окна? Да. Между тем, насколько я понял, у него вырвалось только бессвязное восклицание. Да. Вы подумали, что он зовет вас на помощь? Да, он махнул мне руками. Но, может быть, он вскрикнул от неожиданности? Он мог всплеснуть руками от изумления, что видит вас. Возможно. И вам показалось, что его оттащили от окна? Он исчез так внезапно? Он мог просто отскочить от окна. Вы никого больше не видели в комнате? Никого. Но ведь этот отвратительный нищий сам признался, что Невилл был там. А Ласкар стоял внизу у лестницы. Совершенно верно. Насколько вы могли разглядеть, ваш муж был одет как всегда. Но на нем не было ни воротничка, ни галстука. Я отчетливо видела его голую шею. Он когда-нибудь говорил с вами о Суандем-Лейн? Никогда. А вы никогда не замечали каких-нибудь признаков, указывающих на то, что он курит опий? Никогда. Благодарю вас, миссис Сент-Клер. Это основные пункты, о которых я хотел знать все. Теперь мы поужинаем и пойдем отдохнуть, так как весьма возможно, что завтра нам предстоит много хлопот. В наше распоряжение была предоставлена просторная, удобная комната с двумя кроватями. И я сразу улегся, так как ночные похождения утомили меня. Но Шерлок Холмс, когда у него была какая-нибудь нерешенная задача, мог не спать по целым суткам и даже неделям, обдумывая ее, сопоставляя факты, рассматривая ее с разных точек зрения до тех пор, пока ему не удавалось либо разрешить ее, либо убедиться, что он находится на ложном пути. Я скоро понял, что он готовится просидеть без сна всю ночь. Он снял пиджак и жилет, надел синий просторный халат и принялся собирать в одну кучу подушки с кровати, с кушетки и с кресел. Из этих подушек он соорудил себе нечто вроде восточного дивана и взгромоздился на него, поджав ноги и положив перед собой пачку табаку и коробок спичек. При тусклом свете лампы я видел, как он сидит там, в облаках голубого дыма, со старой трубкой во рту, рассеянно устремив глаза в потолок, безмолвный, неподвижный. И свет озаряет резкие, орлиные черты его лица. Так сидел он, когда я засыпал, и так сидел он, когда я при блеске утреннего солнца открыл глаза, разбуженные его внезапным восклицанием. Трубка все еще торчала у него изо рта. Дым все еще вился кверху, комната была полна табачного тумана, а от пачки табаку, которую я видел вечером, уже ничего не осталось. «Проснулись, Уотсон?» «Да». «Хотите прокатиться?» «С удовольствием». «Так одевайтесь. В доме еще все спят, но я знаю, где ночует конюх, и сейчас у нас будет коляска». При этих словах он усмехнулся. Глаза его блестели, и он нисколько не был похож на того мрачного мыслителя, которого я видел ночью. Одеваясь, я взглянул на часы. Неудивительно, что в доме все еще спали. Было 5:25. Едва я успел одеться, как вошел Холмс и сказал, что конюх уже запряг лошадь. «Хочу проверить одну свою версию», — сказал он, надевая ботинки. «Вы, Уотсон, видите перед собой одного из величайших глупцов, какие только существуют в Европе. Я был слеп, как крот. Мне следовало бы дать такого тумака, чтобы я полетел отсюда до Чаринг-Кросса. Но теперь я, кажется, нашел ключ к этой загадке. «Где же он, ваш ключ?» — спросил я, улыбаясь. «В ванной». «Нет, я не шучу», — продолжал он, заметив мой недоверчивый взгляд. «Я уже был в ванной, взял его и спрятал вот сюда, в чемоданчик. Поедем, друг мой, и посмотрим, подойдет ли этот ключ к замку». Мы спустились с лестницы, стараясь ступать как можно тише. На дворе уже ярко сияло утреннее солнце. У ворот нас поджидала коляска. Конюх держал под уздцы запряженную лошадь. Мы вскочили в экипаж и быстро покатили по лондонской дороге. Изредка мы обгоняли телеги, которые везли в столицу овощи, но на виллах кругом все было тихо. Все спало, как в заколдованном городе. «В некоторых случаях это совершенно исключительное дело», — сказал Холмс, спуская лошадь галопом. «Сознаюсь, я был слеп, как крот, но лучше поумнеть поздно, чем никогда». Мы въехали в город со стороны Серри. В окнах уже начали появляться заспанные лица только что проснувшихся людей. Мы переехали через реку по мосту Ватерлоо, свернули направо по Веллингтон-стрит и очутились на Бау-стрит. Шерлока Холмса хорошо знали в полицейском управлении, и когда мы подъехали, два констебля отдали ему честь. Один из них взял лошадь под уздцы, а другой повел нас внутрь здания. «Кто дежурный?» — спросил Холмс. «Инспектор Брэдстрит, сэр». Из вымощенного каменными плитами коридора навстречу нам вышел высокий грузный полицейский в полной форме. «А, Брэдстрит, как поживаете? Я хочу поговорить с вами, Брэдстрит». «Пожалуйста, мистер Холмс, зайдите ко мне в мою комнату». Комната была похожа на контору. На столе огромная книга для записей, на стене телефон. Инспектор сел за стол. «Чем могу служить, мистер Холмс?» «Я хочу расспросить вас о том нищем, который замешан в деле исчезновения мистера Невилла Сент-Клера». «Его арестовали и привезли сюда для допроса». «Я знаю. Он здесь?» «В камере». «Не буйствует?» «Нет, ведет себя тихо. Но как он грязен, этот негодяй». «Грязен?» «Да. Еле-еле заставили его вымыть руки. А лицо у него черное, как у медника. Вот пусть только кончится следствие, а там уж ему не избежать тюремной ванны. Если бы вы на него посмотрели, вы согласились бы со мной». «Я очень хотел бы на него посмотреть». «Правда? Это нетрудно устроить. Идите за мной. Чемоданчик свой можете оставить здесь». «Нет, я захвачу его с собой». «Хорошо. Пожалуйте сюда». Он открыл запертую дверь, спустился по винтовой лестнице и привел нас в коридор с выбеленными стенами. Справа и слева шла вереница дверей. «Его камера третья справа. Вот здесь». Он осторожно отодвинул дощечку в верхней части двери и глянул в отверстие. «Спит. Вы можете хорошенько его рассмотреть». Мы оба приникли к решетке. Арестант крепко спал, медленно и тяжело дыша. Лицо его было обращено к нам. Это был мужчина среднего роста, одетый, как и подобает людям его профессии. Очень скверно. Сквозь прорехи порванного пиджака торчали лохмотья цветной рубахи. Он был действительно необычайно грязен. Но даже толстый слой грязи, покрывавший лицо, не смог скрыть его отталкивающего безобразия. Широкий шрам шел от глаза к подбородку. И сквозь щель, прорубленную к верхней губе, постоянным оскалом торчали три зуба. Клок ярчайших рыжих волос падал на лоб и на глаза. «Красавец, не правда ли?» «Ему необходимо помыться. Я уже и раньше об этом догадывался. И захватил с собой весь инструмент». Он раскрыл чемоданчик и, к нашему изумлению, вынул из него большую губку. «Да вы шутник!» — засмеялся инспектор. «Будьте любезны, откройте нам тихонько дверь, и мы живо придадим ему более приличный вид». «Ладно. А то он и в самом деле позорит нашу тюрьму». Инспектор открыл дверь, и мы втроем бесшумно вошли в камеру. Арестант шевельнулся, но сразу же заснул еще крепче. Холмс подошел к рукомойнику, намочил свою губку и дважды с силой провел ею по лицу арестанта. «Позвольте мне представить вас, мистеру Невиллу Сент-Клеру из Ли в графстве Кент», — воскликнул Холмс. «Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Лицо сползло с арестанта, как кора с дерева. Исчез грубый темный загар, исчез ужасный шрам, пересекавший все лицо наискосок. Исчезла разрезанная губа. Исчез отталкивающий оскал зубов. Рыжие лохматые волосы исчезли от одного взмаха руки Холмса, и мы увидели бледного, грустного, изящного человека с черными волосами и нежной кожей, который, сидя в постели, протирал глаза и с недоумением глядел на нас, еще не вполне очнувшись от сна. Внезапно он понял все, вскрикнул и зарылся головой в подушку. «Боже! Да ведь это и есть пропавший! Я знаю его, я видел его фотографию!» Арестант повернулся к нам с безнадежным видом человека, решившего не противиться судьбе. «Будь что будет», — сказал он. «За что вы меня держите здесь?» «За убийство мистера Невилла Сент... Тьфу! В убийстве вас теперь обвинить невозможно. Вас могли бы обвинить, пожалуй, только в попытке совершить самоубийство. Я 27 лет служу в полиции, но ничего подобного не видел». «Раз я мистер Невилл Сент-Клер, то значит, преступления совершено не было. И, следовательно, я арестован незаконно». «Преступления нет, но сделана большая ошибка. Вы напрасно не доверились жене». «Дело не в жене, а в детях. Я не хотел, чтобы они стыдились отца. Боже, какой позор! Что мне делать?» Шерлок Холмс сел рядом с ним на койку и ласково похлопал его по плечу. «Если вы позволите разбираться в вашем деле суду, вам, конечно, не избежать огласки. Но если вам удастся убедить полицию, что за вами нет никакой вины, газеты ничего не узнают. Инспектор Брэдстрит может записать ваши показания и передать их надлежащим властям. И дело до суда не дойдет». «О, как я вам благодарен! Я охотно перенес бы заточение, даже смертную казнь, лишь бы не опозорить детей раскрытием моей несчастной тайны. Вы первые услышите мою историю. Отец мой был учителем в Честерфилде, и я получил там превосходное образование. В юности я много путешествовал, работал на сцене и, наконец, стал репортером одной вечерней лондонской газеты. Однажды моему редактору понадобилась серия очерков о нищенстве в столице, и я вызвался написать их. С этого и начались все мои приключения. Чтобы добыть необходимые для моих очерков факты, я решил переодеться нищим и стал попрошайничать. Когда я был еще актером, я славился умением гримироваться. Теперь это умение пригодилось. Я раскрасил себе лицо, а для того, чтобы вызывать побольше жалости, намалевал на лице шрам и с помощью пластыря телесного цвета изуродовал себе губу, слегка приподняв ее. Затем, надев лохмотья и рыжий парик, я сел в самом оживленном месте Сити и принялся под видом продажи спичек просить милостыню. 7 часов я просидел, не вставая. А вечером, вернувшись домой, к величайшему своему изумлению обнаружил, что набрал 26 шиллингов и 4 пенса. Я написал очерки и позабыл обо всей этой истории. Но вот, некоторое время спустя, мне предъявили вексель, по которому я поручился уплатить за приятеля 25 фунтов. Я понятия не имел, где достать эти деньги. И вдруг мне в голову пришла отличная мысль. Упросив кредитора подождать 2 недели, я взял на работе отпуск и провел его в Сити, прося милостыню. За 10 дней я собрал необходимую сумму и уплатил долг. Теперь вообразите себе, легко ли работать за 2 фунта в неделю, когда знаешь, что эти 2 фунта ты можешь получить в 1 день, выпачкав себе лицо, положив кепку на землю и ровно ничего не делая. Долго длилась борьба между моей гордостью и стремлением к наживе, но страсть к деньгам в конце концов победила. Я бросил работу и стал все дни проводить на давно облюбованном мною углу, вызывая жалость своим уродливым видом и набивая карманы медиками. Только один человек был посвящен в мою тайну. Владелец низкопробного притона на Суондом Лейн, в котором я поселился. Каждое утро я выходил оттуда в виде жалкого нищего, и каждый вечер я превращался там в хорошо одетого господина. Я щедро платил этому ласкару за его комнаты, так как был уверен, что он никому ни при каких обстоятельствах не выдаст моей тайны. Вскоре я стал откладывать крупные суммы денег. Вряд ли в Лондоне есть хоть один нищий, зарабатывающий по 700 фунтов в год, а я зарабатывал и больше. Я навострился шуткой парировать замечания прохожих и скоро прославился на все Сити. Поток пенсов вперемешку с серебром сыпался на меня непрестанно, и я считал неудачными дни, когда я получал меньше 2 фунтов. Чем богаче я становился, тем шире я жил. Я снял дом за городом, я женился, и никто не подозревал, чем я занимаюсь в действительности. Моя милая жена знает, что у меня есть какие-то дела в Сити, но какого рода эти дела, она не имеет ни малейшего представления. В прошлый понедельник, закончив работу, я переодевался у себя в комнате, как вдруг, выглянув в окно, увидел к своему ужасу, что жена моя стоит на улице и смотрит прямо на меня. Я вскрикнул от изумления, поднял руки, чтобы закрыть лицо, и кинулся к моему соучастнику Ласкару, умоляя его никого ко мне не пускать. Я слышал внизу голос жены, но я знал, что подняться она не сможет. Я быстро разделся, натянул на себя нищенские лохмотья, парик и разрисовал лицо. Даже жена не могла бы узнать меня в этом виде. Но затем мне пришло в голову, что комнату мою могут обыскать, и тогда моя одежда выдаст меня. Я распахнул окно, причем в торопях задел раненый палец. Я поранил себе палец утром в спальне, и из ранки опять потекла кровь. Потом я схватил пиджак, набитый медиками, который я только что переложил туда из своей нищенской сумы, швырнул его в окно, и он исчез в Темзе. Я собирался швырнуть туда и остальную одежду, но тут ко мне ворвались полицейские, и через несколько минут, вместо того, чтобы быть изобличенным, как мистер Невилл Сент-Клер, я оказался арестованным, как его убийца. Больше мне нечего прибавить. Желая сохранить грим на лице, я отказывался от умывания, зная, что жена будет очень тревожиться обо мне. Я тайком от полицейских снял с пальца кольцо и передал его Ласкару, вместе с наскоро нацарапанной запиской, в которой я сообщал ей, что мне не угрожает никакая опасность. Она только вчера получила эту записку. О, боже! Какую неделю она провела? За Ласкаром следила полиция. Ему, видимо, никак не удавалось отправить записку незаметно. Он, вероятно, передал ее какому-нибудь матросу, завсегдатую своего притона. А тот в течение нескольких дней все забывал опустить ее в ящик. Так это без сомнения было. Но неужели вас никогда не привлекали к суду за нищенство? Много раз. Но что значит для меня незначительный штраф? Однако теперь вам придется оставить свое ремесло. Если вы хотите, чтобы полиция замяла эту историю, Хью Бун должен исчезнуть. Я уже поклялся себе в этом, самой торжественной клятвой, какую только может дать человек. В таком случае все будет забыто. Но если вас заметят опять, мы уже не станем скрывать ничего. Мы очень признательны вам, мистер Холмс, за то, что вы раскрыли это дело. Хотел бы я знать, каким образом вы достигаете подобных результатов. «На этот раз, — отозвался мой друг, — мне понадобилось посидеть на 5 подушках и выкурить 0,5 фунта табаку. Мне кажется, Уотсон, что если мы сейчас поедем на Бейкер-стрит, мы поспеем как раз к завтраку».